Глава 12. С того утра, когда, стоя у марсельского окна, Игнат просил Ксению стать его женой, она стала его чуждаться. Это было особенно заметно в сравнении с той милой простотою, с которой она относилась к нему прежде. Теперь она, конечно, тоже не выбегала из комнаты, завидев его, и не молчала, если он о чем-нибудь ее спрашивал, но простоты по отношению к нему не было больше ни во взгляде ее, ни в голосе. Контраст был так разителен, что Игнату трудно было выносить его. Да и зачем, собственно, он должен был выносить ее отчужденность? Зачем должен был и ее обрекать на столь явную натянутость, неестественность ежедневного поведения? Эта неестественность была особенно велика, потому что Ксения почти все время проводила теперь дома. К тому времени, когда Игнат поступил на рабфак Московского высшего технического училища, у нее совсем разладилось с работой. Писать за деньги письма на главпочтампте стало невозможно, так как служащим велели следить, чтобы посторонние не извлекали из государственного учреждения личный государством неучтенный доход. Что происходило на фарфоровом заводе, Игнат не знал, но видел, что Ксения совсем перестала ездить в свои вербилки. Значит, и там ей перестали давать работу. Теперь она проводила целые дни в марсельской комнате, что-то рисовала в плюшевом альбоме или срисовывала из толстой немецкой книги по искусству какие-то нежные узоры или просто читала эту книгу. Рисование было единственным занятием, которому она отдавалась полностью, не видя ничего вокруг. При всяком же другом занятии она постоянно соотносила себя с внешним миром. Когда она не замечала, что Игнат смотрит на нее, лицо у нее было печальное, а когда замечала, оно тут же становилось замкнутым, отчужденным. Может, если бы внутри себя Игнат был уверен в каждом слове из тех, что произнес тем утром у окна, он чувствовал бы сейчас обиду, досаду, даже гнев на такое вот ее отчуждение, но в душе его царило смятение. И он даже мысленно не мог упрекнуть Ксению в том или ином отношении к нему. Он не знал, как она должна была бы к нему относиться, он не знал, чего хочет от нее. То есть, конечно, если бы она сейчас сказала, что передумала и все-таки выйдет за него замуж, он в ту же минуту повел бы ее хоть в дом управления, где записывали брачующихся, хоть в церковь. Но без ее слов, только в своей душе, Игнат не знал, чего хочет его душа. Она была охвачена лишь растерянностью. Но допустить, чтобы из такой растерянности состояла его, да и Ксенина жизнь, он не мог. Когда он пришел с учебы, дома никого не было. Евдокия Кирилловна была, наверное, в церкви, шла страстная неделя, и она ходила к каждой службе. А где была Ксения, Игнат не знал. Он почти обрадовался, что обеих нет дома. Не хотелось собирать свои вещи при них, будто бы с обидой. Ему не за что было на них обижаться. К счастью, вещей у него было так мало, что сборы потребовали четверти часа, не больше. Он уже стоял у двери, закинув за плечо сидр, в который уместились все его пожитки, когда дверь открылась, и в комнату вошла Ксения. «Здравствуй, Игнат», — сказала она. Интонации ее были и равны, и как-то сбивчивы одновременно. «Уже с учебы, рано ты сегодня. Бабушка сейчас придет, а я пока суп разогрею». Игнат попытался посмотреть ей в глаза. Ксения отвела взгляд. «Не надо супу», — сказал он. «Ты в студенческой столовой пообедал?» «Ну, пообедай с нами еще раз. Тебе много есть надо, вон какой ты большой». Она, наконец, подняла на Игната глаза и улыбнулась, как будто сказала что-то очень для себя веселое. Но улыбка получилась вымученная, и Ксения поскорее отвела от него взгляд. «Ухожу я, Ксена», — сказал Игнат. «Куда?» Она вдруг вздрогнула и замерла. Потом медленно подняла на него глаза снова. В них стояло уже ничем не прикрытое смятение. «В общежитие, койку дали». «Но зачем?» Ее голос дрогнул на этой короткой фразе. Тонко и судорожно дрогнуло горло. Она положила себе на горло ладонь, словно задыхаясь. Игнат молчал. Если бы она сказала, чтобы он остался, он тут же бросил бы Сидор на пол и никуда из комнаты не вышел, хотя сам не знал, хочет ли этого. Но это было уже не важно, чего он хочет, потому что Ксения молчала. «Что ж», — сказала она наконец после долгого, слишком долгого молчания, — «не забывай нас, навещай». Руку с горла Ксения убрала. Она сцепила обе руки перед собою так, что пальцы побелели и стали совсем прозрачными. «Не забуду». Игнат открыл дверь и вышел из комнаты. Светлый марсельский коридор показался ему беспросветным, а Сидор за спиной под завязку набитым камнями. Перебравшись в общежитие, Игнат появлялся в Марселе так редко, что иорданские могли бы на него и обидеться. Но Евдокия Кирилловна вообще не умела обижаться, а уж тем более на любимого ею Игнатушку. А Ксения? Ксения также мало склонна была выказывать свои чувства, как озерная русалка, сходство с которой Игнат заметил, когда увидел ее впервые. Когда он приходил, она всегда находила какое-нибудь дело, в котором ей нужна была его помощь. Но каждый раз оказывалось, что дело это может быть сделано тут же в комнате при непременном присутствии Евдокии Кирилловны, которая из-за усилившейся болезни сердца почти не выходила теперь на улицу. Игнат догадывался, что бабушкино присутствие при их встречах — это тот баланс, который Ксения нашла между потребностью видеть его, он чувствовал, что потребность эта у нее есть и очень сильная, и нежеланием, едва ли не страхом остаться с ним наедине. Иной раз она предлагала пойти вместе в гости к Эстер, но тут уж отказывался Игнат. То, что он чувствовал, когда Ксения только упоминала об Эстер, было, конечно, не страхом, но будоражило сильнее, чем страх, которого он вообще не знал в жизни. Поэтому с Эстер они виделись редко. Да она и занята была не меньше, чем Игнат. Он учился сутки напролет, учился упорно, до блестящих кругов перед глазами, чтобы за один рабфаковский год приобрести знания, которых хватило бы для учения уже в самом вузе, и которые другими студентами приобретались за все годы их детства и юности. А Эстер точно так же сутки напролет пропадала в своем театре, то на репетициях, то на спектаклях. Ксения говорила, что Эстер вместе с другими герлс занята во всех постановках мюзик-холла. И все меньше Игнат уверилась в то, что Эстер сказала ему той ночью, когда они так наивно, так юно спорили, можно ли ходить по воде яко посуху, что Ксения в него влюблена. Иногда при мыслях о Ксении, а они были, мысли, конечно, были, вот только природу их он понимал все меньше». Иногда при этих мыслях Игнат ловил себя на том, что ему будто мешок на душу накинули, и сквозь плотную ткань этого мешка все чувства доходят до его сердца и исходят из него как-то глухо, с трудом. Только когда он видел Эстер, все менялось совершенно. Ее сверкающие глаза могли прожечь камень и металл, не то что какую-то выдуманную мешковину. Впрочем, они ведь почти не виделись. И, наконец, за долгий, бесконечно долгий и тяжелый год он ко всему этому привык. Игнат пришел к иорданским после двухнедельного перерыва. Это было редкостью. Какое бы спокойствие, почти равнодушие не выказывало по отношению к нему Ксения, он видел, что ей все труднее обходиться без его помощи. Евдокия Кирилловна стала совсем плоха. Мучившая ее грудная жаба не давала ей уже не то что на улицу выйти, но даже просто подняться с постели. Ксения металась по городу в поисках хоть какой-нибудь работы, ухаживала за бабушкой, готовила для нее диетическую еду, притом готовила буквально из топора, как в сказке. В последнее время она даже перестала из-за этого противиться тому, чтобы Игнат приносил им провизию. Он уверил ее, что с объявлением новой экономической политики дела на Беломорье поправились, и семья не так сильно нуждается теперь в его помощи. К тому же близ Колежмы кооператоры открыли коптильню, и мать с Катериной ходят туда на работу и получают за это немалые по деревенским меркам деньги. и что покупка для Евдокии Кирилловны белой булки или коровьего масла его не обременяет. Так что Игнат приходил к иорданским часто, насколько мог. Но в последние две недели он вот именно не мог, совсем не мог к ним вырваться, потому что весь рабфак бросили на прорыв. Случилась авария на строительстве моста через Москву-реку. Вообще-то теперь в начале зимы строительство уже было заморожено. Но оказалось, что заморозка не слишком надежна. При первых же холодах стали оседать построенные летом опоры моста. Их укрепление мы занимались вместе со строителями студенты, которых поселили на это время в рабочих бараках. Делать это пришлось бесплатно, в порядке субботника, но никому и в голову не пришло потребовать за такую работу денег. Ясно же, если не ликвидировать просадку опор немедленно, они обвалятся в ближайшее время, а значит, вся уже сделанная работа пойдет на смарку, и мост придется строить почти что заново. Допустить это было невозможно. И какие уж тут деньги? Со всеми этими срочными заботами, да и за усталостью, которой сопровождался аврал, Игнат не заметил, как пролетели две недели. И только когда, наконец, выбрался к иорданским, то уже по дороге из Лефортово, где находилось высшее техническое училище, на Петровку, почувствовал какую-то неясную тревогу. А когда постучал в дверь их комнаты, тревога стала отчетливой и сильной. За дверью было тихо. Игнат постучал еще раз громче, никто не отворил. И даже легкого движения не послышалось за дверью. Он вышел в коридор, огляделся, будто надеялся увидеть Ксению. Но ее, конечно, не было и в коридоре. Он прошел в общую кухню. Стол иорданских, покрытый выцветшей клеенкой, был чист и пуст. Игнат вспомнил, как в первую свою московскую ночь сидел за этим столом, а Ксения кормила его гречневой кашей. И как она почувствовала его смятение от встречи с огромным незнакомым городом и коротко коснулась его руки, чтобы успокоить это смятение. Ему показалось, что облако спустилось вдруг с небес и на миг прильнуло к его руке. Большинство обитателей Марселя были на работе, только у некоторых столов возились с примусами женщины. «Жюлия Арнольдовна», — сказал Игнат, — «здравствуйте. Не выйдите со мной на минутку». Маленькая старушка с прической, напоминающей побелевший одуванчик, обернулась, сразу же радостно заулыбалась и мелкими шажками засеменила к Игнату. Весь Марсель звал ее не по имени-отчеству, а по дореволюционной еще памяти — мадам Францевой. Наивность, которую она каким-то немыслимым образом сохранила до старости, тоже была поистине дореволюционной, как, впрочем, и ее доброта. В Москву юная Жюли приехала когда-то из Парижа, получила место гувернантки, потом вышла замуж. Ее супруг всю жизнь прослужил по почтово-телеграфному ведомству, в том числе и при советской уже власти. Поэтому после его смерти за вдовой сохранили комнату в подведомственном доме. «Здравствуйте, Игнат», — воскликнула мадам Францева. «Как ваши дела? Как успехи во французском?» Когда Игнат еще жил у иорданских, мадам Францева давала ему уроки французского и с тех пор не переставала интересоваться его учебой. «Спасибо, все в порядке. Жюли Арнольдовна, а где Евдокия Кирилловна с Ксенией? Заперто у них?» «Не знаю», — удивленно проговорила мадам Францева. «Ах, Игнат, я так за них беспокоюсь», — понизив голос, добавила она. «Ксенечка, такая скрытная, вы же знаете. Я уверена, даже вам она не рассказывает, как ей трудно, хотя у нее нет никого ближе вас и Эстерочки. Но я ведь вижу, она в тупике, просто в тупике. Доходов никаких. Из дома вот-вот выселят, бабушка больна, а в больницу не берут, как лишенку, и лекарств не достать». С каждым словом мадам Францевой Игнат все больше мрачнел. Конечно, он и без нее все это знал, но теперь, когда при виде запертой двери к прежнему знанию добавилась тревога. «Так не знаете, где они?» — перебил он мадам Францеву. Та часто заморгала ясными, невыцветающими глазами. «Даже не представляю. А вы спросите у Эстерочки, Игнат. Разве она дома, не в театре?» — удивился он. «Ах, у них в мюзик-холле такие неприятности!» — зашептала мадам Францева. «Возможно, их вообще закроют, как буржуазное явление!» — Эстерочка очень переживает. «Зайдите, зайдите, она теперь целыми днями дома!» — вы ее наверняка застанете. Боже мой, как жизнь несправедлива к людям, которые более всего достойны счастья». Не слушая больше сетования мадам Францевой, Игнат зашагал в другой конец коридора, к комнате Эстер. Дверь ее комнаты открылась сразу, как только он постучал, так, будто она стояла под дверью, или просто пробежала через всю комнату бесшумно. «Ну, конечно, так и есть, ведь на ногах у нее мягкие азиатские чувяки. Наверное, родители прислали из Туркестана, где работают теперь по очередному заданию партии». И тут же все это стало неважно. Чувяки, Туркестан, комната. Потому что Эстер вдруг всхлипнула, пробормотала что-то жалобное и, обхватив Игната за шею, в голос зарыдала. Она была не маленького роста, но ее нос уткнулся ему всего лишь под подбородок. Ее волосы коснулись его лица, и он непроизвольно прижался к ним губами, щекою, закрыл глаза. Сердце ударило в ребра так, что чуть их не пробило, голова закружилась, огонь вспыхнул перед закрытыми глазами, во всем теле вспыхнул огонь. И то, что он так тщательно скрывал от себя, что сдерживал в себе и таил, охватило его всего, тело его и душу, стало очевидным, всеобъемлющим, единственным. Он умереть готов был за один взгляд этой девушки. И за это кольцо ее рук, и за с ума сводящий запах ее волос, и за ее плечи, вздрагивающие под его ладонями от слез и любви. Да, от любви он чувствовал, он знал, что она охвачена любовью так же, как он, что их тяга друг к другу взаимна. Это было так, это стало так с той самой минуты, когда он увидел ее впервые, здесь, в Марселе. Когда его впервые обжег живой огонь, которым сверкали ее глаза. Игнат осторожно взял ее за плечи, провел в комнату, усадил на коленкоровый диван и сам сел рядом. Что случилось? Он слышал, что голос его звучит прерывисто и глухо, но ничего не мог с этим поделать. Что у вас тут у всех стряслось? У кого? У всех. Эстер в последний раз всхлипнула и вытерла щеки ладонями. Ей не занимать было силы, как и ему, но ее сила была совсем другая. Это была та сила, благодаря которой она понимала, почему он не делает с нею сейчас того, чего не просто хотят они оба, но что является для обоих единственно правильным и невозможным. «У Ксены дверь закрыта. Ты вот, что случилось?» Эстер подняла на него глаза. Они смотрели друг на друга так, будто лежали голые друг у друга в объятиях. Игнат отвел взгляд. Он не мог этого выдержать. «Не знаю», — сказала Эстер. «Про Ксеньку не знаю». «А у тебя что случилось?» «Я из мюзик-холла ухожу». «И всего-то?» Он знал, что они разговаривают о каких-то неважных вещах, что нужно только одно — броситься друг к другу и целоваться, и все, и навсегда. Все остальное не нужно и не важно. Но жизнь состояла как раз из остального, из объясняющих слов, из сопутствующих обстоятельств и обязательств. «Ксенька, наверное, бабушку к врачу повезла», — сказала Эстер. Она говорила, ей какого-то врача порекомендовали, который Евдокию Кирилловну в больницу может положить, только далеко, в Сокольниках где-то. Эти слова обрушились на него, как ведро холодной воды. Это было неотдалимо. «А мне и не сказала даже», — с горечью произнес Игнат. «Хоть чем-то бы ей помочь». «Почему ты на ней не женишься?» — помолчав, спросила Эстер. «Не идет за меня». Это было правдой, только не всей правдой, и оба они это знали, и оба ничего не могли поделать. «Я уеду, Игнат», — сказала она. «Не знаю еще, куда, но далеко, и совсем скоро. А ты, если замуж она не пойдет, то хотя бы не оставляй ее хотя бы». Ее голос дрогнул. Игнат и не знал, что голос может дрогнуть от мужества, но у нее это было именно так. «Не оставлю. Убью, кто обидит». И не в силах больше сдерживать то, что разрывало ему сердце, выдохнул, не уезжая, Эстер. Огонь, сверкнувший у нее в глазах, сказал ему обо всем без слов, о том, что если он сейчас поцелует ее, да и не поцелует даже, а только придвинется поближе, обнимет, она не уедет никогда. Но он не мог этого сделать, и она понимала это так же отчетливо, как он сам. «Уеду», — с трудом выговорила она. Игнат видел, как нелегко ей далось отвести от него взгляд. Ну, что об этом говорить? Говорить нечего. Слова и в самом деле были не нужны, а все остальное было невозможно. Он взял ее руку обеими руками, прижал к губам. Рука была тоненькая, горячая и твердая. Эстер замерла. Так они сидели в молчании долго, очень долго. Или всего одно мгновение прошло. Игнат целовал ее руку раз за разом, не отрываясь. Мир вокруг исчез. Он был ему не нужен. Потом он медленно отпустил ее руку и встал. «Я их у двери подожду», — не глядя на Эстер, сказал он. Она промолчала. Он не понимал, почему до сих пор не упал замертво. Он с трудом дошел до двери и закрыл ее за собой так, словно спустился в могилу.